Как уже все заметили, наверное, дети у нас сегодня ведут служение, будут славить Бога, будут прославлять Его святое имя. Но перед тем, как мы, как будет детский блок, в котором они будут рассказывать стихи, петь песни, я хотел бы обратиться к вам, ну и к детям тоже, с одним небольшим, но очень важным вопросом. Почему для мудрости нужен страх Божий? Дорогие друзья, у всех у нас есть дети, у кого-то они уже выросли, и у старшего поколения выросшие дети уже все равно остаются детьми. У младших, тех, которые помоложе, тоже есть дети, они задаются вопросом, как их воспитать в этом мире, что нужно сделать, куда их отправить учиться. И все мы прекрасно осознаем, что детство, юношество – это очень важный период жизни ребенка, им игнорировать нельзя. Игнорировать нельзя в силу одной простой причины, потому что в это время формируется личность. Личность, которая будет потом, то, что ее вложили в период детства, юношества, личность, которая будет потом проводить свою взрослую жизнь. И этот возраст, детство, юношество, определяет на многие годы развитие и жизнь человека. Школы, колледжи, университеты, мы все туда отправляем своих детей, чтобы они чему-то научились, они познали определенные законы, они выучили определенные факты, такие там, как дважды два – четыре, закон Ома, знали закон там, всемирного тяготения, это так, вкратце. Но помимо того, что они познают вот эти все законы, они еще получают определенную информацию в школе. И, знаете, я хотел бы так обобщить эту информацию, которую они вообще получают, она немножко отдалена от Бога. В силу каких причин? В силу того, что во главе всей этой информации стоит ученый, стоит такой-то человек, что он достиг, он может, вы можете, и к этому призывает наших детей. И это все, знаете, подсознательно навязывается или укладывается, или формируется в ребенке, который находится в школе. Формируется то, что основной – это человек, основной – это я, и это я очень сильно развивается. Если мы посмотрим, сейчас мы празднуем Реформацию 500 лет, где-то кто-то касался истории в той или иной мере, и мы все прекрасно знаем, что еще до недавнего времени, еще до 1900 года, где были все школы? Они все находились возле церкви, они при церкви, возле церкви. И, знаете, процесс образования шел параллельно с процессом познания Бога. Мы можем там, есть разные там тонкости, нюансы, какие церкви, что учили, но процесс образования, он происходил в церкви, и у ребенка воспитывался определенный, ну, знаете, такое благоговение или почитание перед Творцом. Каждый из них там понимал это все по-разному, да, но процесс роста ребенка, процесс его образования шел вместе с тем, что он видел, что происходило в церкви. Поэтому, когда мы задаемся вопросом, как это сегодня все сделать, и, ну, для меня этот вопрос очень важный, и почему я говорю о том, что порассуждать на этот вопрос захотел, для мудрости нужен страх Божий. Я сам воспитываю детей и сам тоже думаю о том, как бы и что бы сделать так, чтобы то, что я им могу предложить, то, что я им могу дать, оно было для них полезным и полезным в их будущей жизни, и оно определяло их будущую жизнь. Вот почему Писание многократно говорит: начало мудрости и страх Господень. Мы можем открыть вместе с вами притчи 9 глава, 10 стих. Начало мудрости – страх Господень и познание святого разум. И еще притчи 1 глава, 7 стих. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Дорогие друзья, очень важно, знаете, то, что написано в Слове Божьем. Бог является авторитетом. Он все, что творил в этом мире, он творил Слово. Мы все можем прекрасно с вами читаем, читали и будем еще читать о том, что сказал Слово, появилась Вселенная, Земля, все, что ее наполняет. Сегодня дети будут рассказывать стихи о плодах, о всем. Но это все сказал Слово Бог, и это все появилось. Сказал Бог, и появился свет. Сказал Бог, появились суши, земля, воздух, растения, все произведения. И для меня очень важно сейчас вот этот стих, это тоже говорит Бог. Начало мудрости и страх Господен. О каком страхе здесь идет речь? Каждый из нас слово «страх» понимает. Страх есть перед какими-то непредвиденными обстоятельствами в жизни, но в данном случае этот страх носит совсем другой характер. Этот страх, он совсем другой. Страх Божий, который должен быть в нас. Дорогие друзья, у нас в процессе воспитания детей возникают там разные вопросы. Но руководствоваться мы должны страхом Божьим. И для того, чтобы наглядно увидеть руководство человеческое в жизни и руководство Божье, руководство страхом Божьим, я хотел бы вместе с вами рассмотреть два примера. Первый пример и для всех вас, и для детей он очень хорошо знаком. Первый пример – это Анна. Анна, которая просила сына у кого? У кого просила Анна сына? У Бога просила Анна сына. Мы можем вместе с вами, ну, дома можете почитать и посмотреть Первое Царство, первая и вторая глава. Здесь очень яркий есть пример того, что значит страх Божий. Человек попросил ребенка, Анна попросила ребенка у Бога, и она дала какие-то обещания, и эти обещания она пронесла через всю свою жизнь. И как бы, когда почитаем вот эти места Писания, можно будет вывести, я не буду задерживать долго время, там можно вывести или подчеркнуть такие три характерные черты страха Божьего. Признание Его величия, силы и доброты. Признание Его величия, силы и доброты. Страх Божий. Первый пункт, который можем увидеть, прочитав вот эти места о Самуиле, которого Бог дал Анне. Мы можем прочитать о том, что она имела такое, знаете, признание, почтение перед Богом, почтение перед тем, что Он для нее велик, и ну, мы читаем об этом. Мы понимаем, что она просит у Бога, и она надеется, что у нее есть для этого сила, и что Он милосердный. Второй пункт о страхе Божьем. Смиренное благоговение перед Ним. Женщина находится в полном смирении, в полном послушании, и то, что она обещала, она выполнила перед Богом. И полное послушание. Третий пункт страха Божьего. Полное послушание Ему. Это очень актуальный вопрос в плане послушания для детей, для взрослых. Послушание Ему. Дети могут быть непослушны родителям, взрослые могут тоже где-то проявлять какое-то непослушание, но страх Божий, если он внутри нас есть, он приводит нас к трем пунктам, которые должны происходить здесь, внутри, внутри наших сердец, в нашем разуме. Первый пункт – признание Его величия, силы и доброты, смиренное благоговение перед Ним. И третье – это послушание Ему. Это первый такой, знаете, вкратце пример того, о том, того, как страх Божий действует в жизни людей. Но есть и другие примеры, в которых отсутствует страх Божий. Но есть чисто, знаете, такое человеческое водительство для того, чтобы достичь каких-то результатов. С древних времен считается, что выдающиеся талантливые дети это прежде всего какая-то наследственность или ну, дар природы, что Бог дал вот от природы такой дар. Всем вам хорошо известен такой композитор, как Моцарт. Многие из вас, наверное, уже знают о том, что он был очень талантливый, одаренный ребенок, и в возрасте 3 лет он уже играл на пианино достаточно серьезные и сложные произведения. Есть еще один такой человек, который тоже в таком же самом возрасте проявлял особые дарования в своей жизни. Это фамилия его такая, Джон Стюарт Милл, Он читал классическую литературу на латыни в возрасте 3 лет. Многие из нас сразу думают о том, что это все... Они родились гениями. Но на самом деле ученые, когда начали исследовать историю, биографию этих людей, они пришли к одному простому выводу. Просто в жизни их, в ихней жизни, их отцы очень сильно захотели, чтобы их дети были талантливы, и они все возможные инструменты применяли для того, чтобы их дети достигли вот таких вот талантов, которых мы сейчас считали, что 3 года играл и 3 года цитировал латынь, классику литературных произведений на латыни. Я хочу вас, как бы, прежде чем мы перейдем к детскому прославлению, хотел бы просто сделать вот такое, знаете, для всех нас напоминание. Сейчас современный мир и современное общество очень стремительно развивается. Если мы думаем, что ничего не происходит, то мы глубоко ошибаемся. Сейчас очень насыщенная информация, и то, как она преподается, и то, как она вкладывается в умы и разум, она несет разрушительное действие. Все мы прекрасно можем там где-то слышать информацию, видеть информацию, видим ее воздействие на человека, на себя, но... В жизни детей нам очень важно выбрать правильную позицию и руководствоваться в процессах воспитания, в процессах их роста, руководствоваться страхом Божьим. Почему? Потому что на сегодняшний день есть целые институты, которые развиваются в вопросах того, как донести информацию, как ее вкладывать в детей. И я просто приведу выдержки там, из 2 работ. Одна работа, возможно, кто-то уже сталкивался с этими произведениями, у кого появились дети, они задаются сразу вопросом, как их воспитать, что нужно им дать, как их обучить. И есть ученый, японский исследователь, который там проанализировал очень много информации, его зовут Масару, и написал книгу «После 3 лет уже поздно». Вкратце суть того, что когда ребенок родился, он говорит о том, что он как чистый накопитель, как чистый там, диск для записи, и он автоматически, независимо от того, что вы хотите или не хотите, он сразу наполняет себя информацией. И он говорит, что уже после 3 лет, если вы хотите научить ребенка там, каким-то моментам в жизни, учите до 3 лет. Но каким образом, он говорит, учите? Это касается уже непосредственно нас, родителей. У родителей должно быть взаимное уважение друг к другу, тон разговора, планирование. Это все ребенок просто, как знаете, копирует на, вот здесь сюда в голову свою, и у него формируется мозг, и говорит, что до 3 лет вот эти основные моменты на 70% уже они в нем сформированы. Да, мы можем подкорректировать, да, мы можем подправить, но у нас есть Бог, к которому мы приходим. Мы понимаем прекрасно, что у Бога все возрасты, Он на любом уровне может исправить человека и воздействовать на него. Но говорю это к тому, что там за забором, мир и общество развиваются таким образом, что они нацелены на то, чтобы вложить информацию ту, что нужно, и так, как нужно. Есть второй исследователь, который работает в американском институте, где они делают упор на то, что там ребенок должен быть подвижным, много двигаться, его не надо связывать. Все мы растили детей, старшие люди помнят, пеленки заматывали хорошенько, чтобы он как солдатик лежал в кроваточке и все. Сейчас есть совсем другая теория. Он там должен двигаться, болтать руками, ногами. Он должен шевелиться, потому что через вот такие рефлекторные действия он познает этот мир, и он развивается. Как бы такие есть, и такая есть теория. Но я хотел бы прочитать небольшие тезисы из книги Глен Доман. Она тоже занимается воспитанием детей. И для меня, когда я в свое время их тоже прочитывал, смотрел, интересовался... И есть такие в этой книге тезисы. Человеческий мозг растет благодаря его постоянному использованию. И этот рост завершается к 6 годам. Это просто тезисы. Маленькие дети намного способнее к обучению, чем кто бы то ни было. Но сейчас самый важный, самыми лучшими учителями являются родители. Самыми лучшими учителями для своих детей являются родители. Они могут учить своего ребенка абсолютно всему, что они знают, если только это знание истинно и основано на фактах. Дорогие друзья, я вот так вкратце, с таким вот небольшим, но посланием хотел обратиться к вам о том, что дети, которые растут в наших семьях, они видят и как губки впитывают все то, что делаем мы, и потом они это все просто повторяют. Дети, независимо от того, какого они возраста, особенно если маленького, тоже это все дело впитывают. Но наличие страха Божьего в семьях верующих родителей благоприятно сказывается на воспитании детей, потому что страх Божий избавляет от самоуверенности. Страх Божий помогает понимать нам нашу зависимость от Бога. Страх Божий наполняет сердце уважением к Богу. Страх Божий помогает понимать реальность такой, какая она есть. Он делает нас способными повиноваться Богу, ведет к успеху и делает действия нашими в этой жизни очень точными. И для того, чтобы не быть просто вот таким, слова свои подкрепить Словом Божьим, я хотел бы, чтобы мы открыли Писание и прочитали притчи, 3 глава. Притчи, 3 глава, с 13 по 17 стих, и потом по 23. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше мудрости, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные». Дальше о мудрости написано следующее слово, до 23 стиха. «Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженные, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется». Пусть Бог нас обильно благословит в том, чтобы нам иметь этот страх Божий для воспитания наших детей. Я очень благодарен тем, которые занимаются развитием своих детей, которые стремятся к тому, чтобы дети где-то развивались дальше, там, получали какие-то дополнительные навыки. Мне очень приятно за наш детский хор, который здесь ребята трудятся. Мне приятно, что дети посвящают этому частичку своего времени. Это для них очень полезно, это для них очень назидательно. Мне приятно, когда они учат стихи и, знаете, с такими благоговениями, трепетом спешат там молодежный, подростковый, вернее, клуб, когда уже там звонят. Ситуация была такая, что дочь мне говорит: «Папа, я сегодня собираюсь, буду ехать». Я говорю: «Так сегодня нету». «Как нету?» Они уже привыкли к тому, что была одна суббота, вторая суббота, подростковый клуб, который функционирует на базе нашей церкви. Собирает по 20 детей, и мне приятно то, что ребята есть те, которым не безразличен этот возраст детей, и которые хотят вкладывать ту информацию, которая нашим детям поможет в жизни, которые хотят донести величие всемогущего Бога, донести до детей Его силу, Его доброту. И у Экклезиаста написаны простые слова, и для вас многих они знакомы, и они на слуху. Он подводит итог. Мы знаем, кто такой Экклезиаст. Он подводит итог всем своим жизненным приключениям, и он говорит о том, что «выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо, оно все придет на суд. Поэтому, дорогие друзья, я хотел бы сейчас вас пригласить к такой кратенькой молитве для того, чтобы в наших сердцах действительно страх Божий руководил, когда мы будем воспитывать своих детей, наставлять, когда мы будем определять их дальнейший жизненный путь, потому что с Божьей помощью мы можем эти все вопросы правильно наладить и установить, не имея Божьего страха, руководствуясь своими какими-то там амбициями или своим пониманием, что вот я такой, я понимаю, что нужно это, нужно то, мы не до конца и не всегда правильно можем оценить обстановку, но есть тот, который всю обстановку оценивает правильно. И пусть Бог благословит, чтобы в ваших сердцах был страх Божий. Пусть Бог благословит вас, дорогие дети, в том, чтобы, когда вас наставляют, воспитывают родители, вы были мудры и принимали то наставление, которое несут вам родители. А вы, родители, будьте внимательны к тому, что говорите, как воспитывать, и помните о том, что на нас наши дети смотрят. Наши дети будут повторять то, что мы делаем в своей уже взрослой сознательной жизни. Поэтому приглашаю всех помолиться.